Глава 26. Спишь, Ириска? Первое, что я делаю утром, едва открыв глаза, пишу Агаповой. И мне плевать, что на часах только стукнуло 8. Я хочу, чтобы эта девчонка знала, как сильно я без нее скучаю. Выждав пару минут, отправляю. Поверить не могу, что ты это сделала, детка. И еще сообщение. Ты смогла уснуть без меня? И еще пара-тройка сопливых СМС. Я оскорблен до глубины души. Теперь тебе придется вымаливать мое прощение. Возможно, стоя на коленях. Хотя, кому я вру? Скорее, я упаду к твоим ногам при встрече, потому что я чертовски сильно схожу без тебя с ума. Ответа нет. Лучше бы тебе написать, Агапова, пока я не сорвался и не приехал, и не перебудил ранним утром весь твой дом. На всех сообщениях светится одна галочка. Доставлена, но не прочитана. А судя по информации в профиле, Ириски не было в сети со вчерашнего позднего вечера, когда мы перекидывались смс-ками перед сном. Сдаюсь и печатаю. Ладно, хорошо, приятно знать, что хоть у одного из нас крепкий и здоровый сон. Напиши или позвони мне, как проснешься. Жду. Моя девушка за Соня, а я превратился в сопливого романтичного придурка. 10 гребаных сообщений за 5 минут. Блокирую экран и зарываюсь лицом в подушку. Кто бы мог подумать еще неделю назад, что я буквально буду мечтать, чтобы ранним утром в моей постели оказалась женщина. На моей территории. В моей зоне личного комфорта. Но я мечтаю. Я как-то слишком быстро привык просыпаться и обниматься. И не только обниматься. К хорошему вообще быстро привыкаешь. Телефон в моей руке начинает вибрировать. Да ладно, неужели проснулась? Встрепенувшись, открываю один глаз и бросаю взгляд на экран. Нет, это не она. Отвечаю на вызов тихо, чтобы не разбудить мать в соседней комнате. Бросаю. «Ты охренел? 8 утра, мужик. А если бы я был в постели не один?» «А ты один?» – озадаченно спрашивает Савицкий. «Странно, потому что мне тут птичка на хвосте кое-что принесла. Но моя информация не бьется с твоей действительностью». «Имя у этой птички не Аврора, случайно?» – хмыкаю. «Как это ты угадал?» – посмеивается друг. «Лучшая подруга Иры, Аврора, с недавних пор девушка моего лучшего друга Глеба. И у этих девчонок, походу, друг от друга нет вообще никаких секретов. Интересно, как много Агапова рассказала о нас?» «Так почему ты спишь один, дружище?» «А ты позвонил мне в такую рань, чтобы это спросить?» «По правде говоря, нет». «Тогда давай ближе к делу». «Я на смене. Полкан требует от нас сдать все явки и пароли. Вот мы с мужиками решаем, где и когда будем корпоративиться. Поступило предложение в этом году собраться плюс один». «С женами и подругами?» «Ага, раз уж так получилось, что в этом году у нас холостяки в меньшинстве. Только двое. Каблуков в нашем отряде прибыло, так что...» «Двое — это ты про кого?» «Насколько помню я, в нашей компании был единственный закоренелый холостяк. Остальные нет-нет докрутили романы или просто снимали девочек в баре». «Двое», — повторяет Глеб. «К нам нового майора перевели, пока ты там жопу в отпуске мнешь. Из Владивостока. Неплохой мужик, но холостой». «Наслышан. А второй кто?» «Угадай с 3 раз. Кликуха начинается на «Р» и заканчивается на «H». «Балерина опять навинтила Рашу пинка под зад?» «Прикинь, я уже давно ему говорю, что их отношения токсичны, чувак. Им пора разбежаться окончательно. Так что по поводу твоего плюс один? Вы в теме, ребят?» «Не могу обещать, но я уточню, готова ли Агапова терпеть целый вечер сомнительные шутки десятка придурков. Не хотелось бы ее спугнуть в первый же месяц отношений». «Отношений, значит?» – хитро переспрашивает друг. «Это уже официальный статус или как?» «Это «не смей трепаться всем подряд» статус. Об этом знаете только вы с Рори, и пусть пока так оно и остается». «Понял, принял», – смеется Сава. «Ладно, у нас сегодня напряженный день, мы тут задницы спасаем, если ты подзабыл». «Я в отпуске неделю, думаешь, я бы успел?» «А я вот забыл, какой ты бываешь зануда, сота. Все, ушел, до связи, и отпишись мне по поводу корпоратива, жду». «Отпишусь, обещаю». Друг бросает трубку. Я еще разок проверяю, не прочитаны ли Ириской мои сообщения. Нет, глухо. Откидываюсь затылком на подушку, уставившись взглядом в потолок. Спать я точно уже не хочу, выспался. И лежать без дела в ожидании, когда проснется моя принцесса Соня, та еще пытка. Решено, надо чем-то себя занять. Я поднимаю свое тело с кровати, тихонько прикрываю дверь в спальню матушки и делаю быструю зарядку, разгоняя застоявшуюся за ночь кровь. Тащусь в бодрящий душ, умываюсь, чищу зубы и с ревизией прохожу по квартире, выискивая, куда тут срочно требуется приложить грубую мужскую силу. В 10 часов за моей спиной раздается шуршание домашних тапочек по линолеуму. Я делаю еще парочку прокруток отверткой, затягивая саморез в дверце кухонного шкафа, Проверяю плавность хода шарнира и оглядываюсь. «Доброе утро, мамуль!» Клюю родительницу в щечку, кидая инструмент в старенький ящик. «Разбудил?» «Нет, я заводила будильник. А ты давно на ногах, сынок?» «Пару часов. Не спалось, решил навести у тебя тут дома порядок по мужской части». «Ой!» Дверцу подкрутил, теперь как надо закрывается. В кране в ванной прокладку поменял, больше не течет. И у тебя одна лампочка в коридоре перегорела, новую поставил. Вроде все. А, да, розетку в спальне нужно заменить, у старой контакты перегорели. Но ближайший магазин электрики только открылся, а мне надо бежать. Заскочу на днях, сделаю. «Никит, что бы я без тебя делала?» Расчувствовавшись, обнимает меня матушка. «Без мужской руки в квартире и правда все разваливается. Мастеров не успеваю вызывать. Может, подумаешь, нужен ли тебе еще этот Питер и вернешься?» В шутку спрашивает. «Нужен. Теперь точно. Пока Агапова учится, я оттуда не сдернусь». «Значит, я все правильно поняла вчера, да? У вас теперь все серьезно? По-настоящему?» Я складываю разбросанные по обеденному столу инструменты и закрываю ящик. Не глядя на мать, бросаю. «Я влюбился, мам». Слышу вздох, оглядываюсь. Она смотрит на меня полным умиления взглядом, руку к сердцу приложив. «Что такое?» — напрягаюсь. «Болит?» «Нет», — отмахивается матушка. «От счастья просто кольнуло. Знаешь, сколько лет я молилась, чтобы тебе девочка наконец-то на пути попалась, хорошая, родной. Такая, чтобы взгляд у тебя горел, как...» «Как?» «Как сейчас. И как каждый раз, когда ты смотришь на свою Агапову». Я ухмыляюсь, пряча инструментальный ящик в шкаф. Слышу. «После Вероники, мне казалось, ты совсем женщинам доверять разучился. Никого близко к своему сердцу не подпускал». «Что есть, то есть». «Но Ира каким-то образом пробилась. Как ей это удалось, расскажешь?» «Да тут особо рассказывать нечего. Ира, она...» Посмеиваюсь, стягивая с подставки свою старую любимую кружку с логотипом местного хоккейного клуба. «Короче, эта девочка любит вышибать двери с ноги». «Дерзкая». «Точно. Для тебя в самый раз». «Определенно». «Я сейчас умоюсь и быстро приготовлю завтрак. Подождешь 10 минут?» «По правде говоря», бросая взгляд на наручные часы, «я думал уже выдвигаться к Агаповым. Что-то дерзкое моя трубку не берет, и я напрягаюсь». 10 утра, Никит», — хохочет мама. «Девочка еще просто спит. Дай ей немного свободы». Я смущенно почесываю затылок. «Думаешь?» «Уверена. Не дави, торопыга», — похлопывает меня по груди ма. «Я сейчас, быстро. Позавтракай, мы полетишь к своим Агаповым». «Хорошо. Ну, я тогда сгоняю пока в магазин электрики и разберусь с розеткой. В магазине нужно еще что-то?» «Нет, дома все есть, милый». На поход в магазин и совместный с мамой завтрак у меня уходит еще почти 2 часа. 2 волшебных часа в родном доме, которые были бы менее нервными для меня, если бы Агапова ответила мне хоть на одно из сообщений. Но она молчит. А количество моих отправленных ей СМС уже подбирается к 3 десяткам. И если в 1-й десятке я флиртовал, во 2-й давил на ее совесть, то в 3-й явно сквозит мое раздражение на ее молчание. Зато Вероника сегодня как с цепи сорвалась. Весь телефон мне обдолбила своими звонками и сообщениями. Я упрямо ее игнорирую. Она не сдается. В конце концов, психанув, пишу ей прямо и по фактам, что в моей жизни есть женщина, которую я люблю. А наша история закончилась 7 лет назад, и никаких вторых шансов не будет. В оконцовке закидываю бывшую в черный список. Все, точка. Давно пора было это сделать. Еще далеких 7 лет назад. В начале 1-го я прощаюсь с матушкой и с чистой совестью вызываю такси. Еду до Агаповых, в красках себе представляя, как сейчас без стука ввалюсь в комнату своей не-принцессы и отшлепаю за то, что она спит, а я уже издергался весь от ее молчания. У ворот дома еще разок проверяю, не пришло ли от Ириски сообщение. Глухо, как в танке. Ну, серьезно, в этом мире есть люди, которые дрыхнут до обеда? Ворота на территорию дома Валерия Семеновича и Любови Павловны не заперты, поэтому вхожу без стука и звонка. Поднимаюсь на крыльцо и заношу кулак, чтобы постучать. Дверь открывается быстрее, чем я успеваю это сделать. На пороге я вижу маму Иры. «Доброе утро, Любовь Павловна!» Улыбаюсь. «Никак не могу дописаться до вашей дочери. Неужели она еще спит?» Спрашиваю, переступая порог. И только сейчас замечаю, какое мрачное выражение лица у моей будущей тещи. Взгляд потухший, под глазами мешки. Лицо раскраснелось, и каждая морщинка словно углубилась и стала отчетливее. «Здравствуй, дорогой. Хорошо, что ты приехал». «Любовь Павловна, что-то случилось?» Моментально напрягаюсь я. «Что-то с Ирой?» Спрашиваю натреснувшим голосом, в башке тут же накладывая расстроенное выражение лица хозяйки дома на упрямое молчание Агаповой, мысли в голову лезут всякие. «Можно и так сказать», — вздыхает женщина. «Что?» — напираю я интонациями. «Любовь Павловна, пожалуйста, не доводите меня до нервного срыва». Ира нам все рассказала, Никит, вчера. Что все, не понимаю я. Про ваши фальшивые отношения и про то, как вы все эти дни водили нас с Валерой за нос. Одним словом, все. У меня случается секундный ступор. Я зависаю и пытаюсь переварить. Агапова им рассказала. Почему? Зачем? Все ведь так хорошо шло и проклятие, это очень эгоистично, но наша игра давала мне официальную возможность быть к ней ближе, до тех пор, пока она не залипнет на мне так же сильно, как я на ней. А что теперь? Вы злитесь? Спрашиваю осторожно. Послушайте, все не так, как выглядит на первый взгляд. Я могу все объяснить. Объяснила она уже. Ох, моя дочь всегда была то еще сумасбродкой. Отмахивается Любовь беззлобно. Конечно, отец вчера был в ярости. Очень обиделся на нее за вранье и за то, что она выставила его дураком перед коллегами и друзьями. Поругались они немного, покричали. Но я не думала, я надеялась. В общем, вот, не найдя слов, достает из кармана фартука сложенный лист бумаги женщина, протягивая мне. Возьми. Что это? Записка, которую Ира оставила у себя в комнате. Прочитай, дорогой, думаю, ее содержание для тебя важнее, чем для нас. Я свожу брови к переносице, нахмурившись, распахиваю листок. На белой бумаге ровным красивым почерком выведены строчки, по мере чтения которых мое сердце начинает биться рвано и истошно. «Мам, пап, простите меня. Я улетаю обратно в Питер. Обязательно позвоню, когда мне станет хоть чуточку не так стыдно, и вы перестанете злиться на меня так сильно. Помните, что я вас очень люблю и не хотела, чтобы все вышло, как вышло. Но в свое оправдание скажу, что я и правда полюбила Никиту. Возможно, вам станет чуточку легче, если вы будете знать, что ваша глупая дочь переиграла сама себя в этой игре. И теперь я понятия не имею, что мне делать с этими чувствами. Ну ладно, разберусь. Целую, обнимаю, ваша непутевая дочь».